Предисловие. Дорогой друг, эта книга представляет собой личный рассказ Эрла Штегена, евангелиста и миссионера из Южной Африки, через которого Господь даровал великое духовное пробуждение среди жестокого и воинствующего племени Зулу. Это племя, насчитывающее около 7 миллионов человек, является самым большим и наиболее цивилизованным черным племенем в Южноафриканской республике. Начавшись в конце 1966 года, это пробуждение горит и распространяется дальше и дальше, охватывая не только остальные народности, населяющие эту страну, но и другие народы соседних африканских государств, а также многих людей в различных странах Западной Европы и других частей земного шара. В основу книги положены более 20 оригинальных магнитофонных записей проповедей Эрла Штегена на немецком языке, сделанных во время богослужений, проходивших в различных городах Западной Германии и на миссионерской станции Квасизабанту, которая является центром пробуждения. Мысль о создании данной книги была положена мне на сердце самим Господом во время моего посещения этой миссионерской станции в конце 1986 и в начале 1987 года, то есть как раз через 20 лет после начала пробуждения. Голос Божий, которому невозможно было противостоять, снова и снова звучал во мне, побуждая взяться за этот труд. То, что мне лично пришлось увидеть и пережить в этом месте духовного пробуждения, буквально перевернуло все в моей душе, заставив о многом задуматься и многое пересмотреть. И я благодарю Бога за все, что Он при этом во мне совершил. Молю Господа, чтобы то, что оставило неизгладимый след в моем сердце, могло послужить благословением еще для многих.